Глава 87. Хорошо посидели. Все утро Зоя канителилась, что-то готовила, боялась, что еды не хватит. В итоге наготовила всякого разного и много. Ярослав ей помогал с готовкой. «Не переживай, все будет нормально», — успокаивал он ее. «А вдруг им не понравится? Вдруг еды будет мало? Вдруг покажется, что невкусно?» — нервничала она. «Вдруг бывает только пук, а у нас все хорошо. И если кому-то будет невкусно, то этот кто-то может ехать домой и есть там». Ярик схватил Зою, прижал к себе и стал гладить по голове и спине, как маленького ребенка. «Ну чего ты? Все хорошо, мы вместе, друг за друга. Я никому не позволю тебя обижать. Это же твой брат приедет. Ты его с пеленок знаешь». Чуть раньше назначенного времени затарахтел мотор около забора. «Вот это у них движок рычит, даже здесь слышно», — улыбнулся Ярик. «Пошли встречать гостей». Вдвоем они вышли за ворота. Из машины выбрался Витек, Светлана и еще какая-то барышня. Поздоровались друг с другом. «Это Юля, сестра Светы», — представил незнакомку брат. «Я сейчас все из багажника вытащу». Юля была чуть постарше Светы и в полтора раза худей. Она все время поправляла сползающие из переносицы очки. «Проходите», — пригласила девушек в дом Зоя. Мужчины остались на улице обсуждать автомобиль Виктора. «Ух ты, какой дом!» — восхитилась Света. «Сколько комнат?» 4. На первом этаже гостиная и наверху спальня, детская и просто комната». «Шикарно», — оценила она. Все прошли на веранду. В этот раз стол решили поставить там, чтобы любоваться природой. «Как мне нравится! Я теперь знаю, чего хочу», — восторгалась Светлана. «Юлька, ну чего ты молчишь? Смотри, как замечательно. Надо еще перед домом посадить елки или сосну и виноград. Зимой любоваться елями, а летом виноградом». Юля как-то вяло кивала головой и пыталась краем кофты протереть запотевшие очки. «Зоя, ты же не против того, что мы сеструху мою с собой взяли? Ну не оставлять же ее одну в праздник в квартире. Она к нам на 3 дня приехала. Завтра вот пойдем гулять по торговым центрам, а сегодня к вам». «Нет, не против», — ответила Зоя. Мужчины затащили в дом пакеты с продуктами, вместе с ними зашел медведь. «Ого, какая собака!» — удивилась Света. «Я собак боюсь», — заикаясь, сказала Юля и вжалась в стену. «Мы сейчас на веранду уйдем, а медведь будет спать в зале», — успокоил ее Ярик. «Точно?» «Точно», — кивнула Зоя. «Медведь, давай не будем пугать гостей, иди на свое место». Пес что-то проворчал и утопал в большую комнату. «Ой, Зоя, какой ты стол организовала! Мы ведь тоже не с пустыми руками приехали!» — продолжила щебетать Светлана. Она повернулась к мужу. «Витька, давай сюда пакеты и дуйте жарить шашлыки. Мы пока до конца стол накроем». Мужчины ушли во двор, а барышни стали выставлять на стол еду, которую привезли с собой гости. «Обожраться и не жить!» — с восторгом сказала Светка. «Я с Витькой жить начала и похудела. Как свое жилье взяли, так снова вес набрала. Надо на диету садиться. После праздников займусь». «Мама к вам приезжала?» — спросила Зоя. «Нет, и я этому очень рада. Мы на Новый год уезжали, приехали только вчера утром. Маманька хотела, чтобы мы сегодня к ней в гости пришли, а мы отбрехались, сказали, что у нас Юлька. А к нам она не особо стремится ходить. Ты же видела, какая у нас квартира». «Вы за нее долги отдали?» «Почти. Я говорила Витьку, что надо перед Новым годом все долги отдать, а он эту машину увидал, и у него загорелось. Часть кредита погасили, а часть осталась, но у нас беспроцентный срок до марта». «Это где такие кредиты дают?» — удивилась Зоя. «У Витьки на работе, но там всего чуть-чуть осталось. Слушайте, девчонки, я лично ничего толком не ела утром. Тут такие салатики, нарезки, у меня полный рот слюны. Может, хоть по бутеру слопаем и по ложке салата?» Юля пожала плечами, она себя чувствовала жутко неуютно в чужом доме. На веранду забежал Витек. «Девочки, может, вам винишко открыть? «А то вы сидите такие грустные и несчастные, особенно Юлька», — парень подмигнул. «Витюша, может, вам с собой салатиков дать?» — спросил его Света. «Давай парочку бутеров и нарезочки вон той. Куриная грудка почти готова. Сейчас свининку поставим и придем домой. Несколько минут у нас будет, чтобы перекусить». «Только не спалите и не пересушите», — давала наставление она. «Зима, ничего не спалишь», — улыбнулся он и поцеловал жену. Витька легким движением руки открыл бутылку вина и налил барышням в бокалы. Он подхватил тарелку с бутербродами и нарезкой и ушел. «Зойка, у тебя нет никакого жениха?» — спросила Света. «Нам бы Юльке кого-нибудь найти, совсем в девках засиделась». «Не надо мне никого», — тихо сказала девушка. «Да вот позавчера приходил один», — усмехнулась Зоя. Она рассказала историю с несостоявшимся женихом. «Ну нет, нам такого старого не нужно», — поморщилась Света. «К тому же с такой прибабахнутой родственницей». «Да уж, что есть, то есть. Я теперь не знаю, как на работу идти. Только нашла хорошее место, и вот тебе здрасте». «Да плюнуть и растереть. Кому ты не нравишься, тот может на работу не ходить», — рассмеялась Светлана. «Так, девчонки, за встречу». Она подняла бокал и немного отпила. «Зоя, готовишь ты божественно. У нас Юлька готовит так, что пальчики оближешь. Это вот, кстати, ее буженина, и вон тот рулет тоже она делала. Попробуй, закачаешься». Через 10 минут в дом зашли мужчины и принесли куриную грудку. «Так, мы погреемся чуть-чуть, перекусим и пойдем шашлык переворачивать», — заявил Витька. «Хорошо, что у тебя окна выходят на мангал». «Вообще замечательно», — рассмеялась Зоя. Ели, болтали, смеялись. «Ой, а что это за мужик там наши шампуры тырит?» — воскликнула Света, увидев незнакомого гражданина за окном. Ярик сорвался со своего места и выскочил на улицу, накидывая на плечи по дороге пуховик. Он с разбега накинулся на незнакомца и повалил его в снег. «Витьк, ты чего сидишь? Иди помоги!» — пихнула его в бок жена. «Ага», — сказал он, запихивая в рот кусок мяса. Пока брательник собирался, мужчины за окном повалялись в снегу. Ярик натолкал незнакомцу снег за шиворот, тот сделал то же самое. «Ой-ой!» — только ойкала Юля. «Вот как дети малые. Чего они как-то странно дерутся?» — возмутилась Светка. Мужики начали лепить снежки и швыряться друг в друга. Пара штук прилетела в Витька. «Похоже, вашей Юле жених подкатил», — усмехнулась Зоя. Дядьки перестали беситься, перевернули шампуры и вошли в дом. «Зоя, угадай, кто приехал!» — прогрохотал Ярик. «Неужели Яша нас посетил?» — удивилась она. «Да, встречай гостя!» Зоя направилась в прихожую. «Привет!» — улыбнулась она. «Здравствуй, Зойчик!» — рассмеялся Яков. «А где Собакевич? Чего гостей не встречает?» Из большой комнаты вышел медведь, пару раз головой боднул мужчину, получил свою порцию ласки и ушел назад на свое место. «Что это с ним?» «У нас гостья, которая боится собак», — ответила Зоя. «Вы уже тут познакомились? Это мой брат Виктор, а это брат Ярослава, Яков». «Очень приятно», — улыбнулся Витек. «Идемте все за стол», — позвал Ярик. Юля сняла очки и подслеповато щурилась. Видно было, что девушка пытается понравиться кавалеру, которого плохо видит. Яшу посадили рядом с ней. Она все время смущенно улыбалась и все время пыталась поправить очки на носу, хотя они лежали рядом на столе. Яков усиленно принялся за ней ухаживать. Светка болтала без остановки, то про себя рассказывала, то про работу, то про свое детство. Мужчины периодически шутили и даже чуть не забыли про шашлык. Еще бы чуть-чуть, и мясо пересушили. Юля свое смущение пыталась залить вином. В какой-то момент она оказалась сильно пьяненькой. «Не хочу я ехать в вашу вонючую квартирку», — сказала она громко. «Я хочу домой». «Юлек, завтра поедешь к себе», — пихнула ее Света. «А я хочу сейчас», — стукнула она вилкой по столу. «И вообще я пойду гладить собачку». «Юля, лучше не надо. «Медведь пьяных не любит», — предупредила Зоя. «А я не буду гладить медведя, я буду гладить собачку», — капризно сказала она. Девушка поднялась со своего места, покачнулась и упала рядом. Все кинулись ее поднимать. «Ты чего так нажралась?» — тихо прошипела Светка. «Ну ладно тебе, Света, с кем не бывает», — укоризненно посмотрел на нее Витя. «Она же не пьет, вот с одного бокала ее и развезло». «Я сама», — отбивалась Юля, а потом горько заплакала. Девушку подобрали с пола и отвели утешать в большую комнату. В итоге ее уложили спать на диван. «Эх, Юлька, такого жениха прошляпила!» — вздохнула Света, посматривая в окно, где суетились около мангала мужчины. «Не будь у меня Витька, я бы тоже на него глаз положила». «Ладно тебе, может, еще все наладится», — махнула рукой Зоя. «Да нет, она теперь до самого утра продрыхнет». «Давай дадим ее номер телефона Яшке. Если она ему понравилась, то он ей позвонит. А нет, так нет». «Думаешь, он ей после такой выходки позвонит?» — с сомнением спросила Света. «Мужчины — странные создания. Может, и позвонит, или напишет?» — пожала плечами Зоя. «Может, он всю жизнь о такой мечтал. А здесь она перенервничала и выпила лишнего. Со всяким может такое случиться». До самого позднего вечера просидели за столом, разговаривали, ели, пили чай, смеялись. Зоя потихоньку попросила Ярослава, чтобы он передал Якову бумажечку с номером телефона Юли. Тот улыбнулся и согласился. «В гостях хорошо, а дома котик», — встала из-за стола Светлана. «Наелись, напились, пора и честь знать. Где там наша спящая красавица?» Юля спала на полу в обнимку с медведем и котенком. «Прелестная картина. Собакин нам отдаст мою систер?» — спросила Света. «Конечно, отдаст. Медведь, уйди, пожалуйста», — попросила Зоя. Пес встал, что-то там сказал на своем языке и пошел в коридор. Девушку подняли с пола и отнесли ее в машину. Зоя собрала немного готовой еды ребятам с собой, шумно попрощались, договорились собираться так же еще. Ребята уехали. Ярик с Яшей помогли Зое убрать все со стола. «Спасибо вам большое за такой чудесный день. Как хорошо, что я в свой выходной откликнулся на сообщение брата», — сказал Яков. «А то вечно у меня в выходные работа». Оказалось, что Ярослав пригласил брата, когда к ним приехали Витя с двумя барышнями. «Домой пора, а то завтра на работу», — зевнул Яша. Ярик принес брату одежду. «Зоя, кажется, ребята забыли Юлькин пуховик». «И сапоги», — ответила ему Зоя, посмотрев на чужую обувь около порога. «А мы завтра все работаем?» «И я выпил», — вздохнул Ярослав. «А они в каком районе живут?» — спросил Яков. «На самой окраине, в 17-м микрорайоне». «Давай закину им одежу», — махнул он рукой, «а то девчонка будет сидеть дома весь день». Он оделся, сгреб в охапку Юлькин пуховик с сапогами. «Всем спасибо, все свободны», — рассмеялся он. «До встречи». «Пока-пока», — попрощалась Зоя. Ярик пошел провожать брата на улицу. «Может, и у Якова все сложится с личной жизнью», — подумала Зоя.